Szoktad kalandok de grandra, báj! Стікала з гуся вода з двома головами. Таков нинче образ, матушка Русь. Прости нас, брат Юра, ми все проїбали. Весь космический мусор, за бугор ушел груз. Россия гремит, как и союз с кандалами. Этот сталинский шлейф, нынче путинский шлюз. Страна, где и шлюх, сразу да в генералы. И где быть ветераном, так горько на вкус. Славься, отечество. Всеми парами и в три глотки сожрали весь Советский Союз. И был сладок на вкус весь тот уксус халявный. Поголовный синдром, наполеоновский курс. Играла спираль истории всеми цветами. Всех под пресс и подстричь каждый куст. Если правда с дрожащими только губами, то за что воевали Севастополь и Курск? Слава!